264. Путь человеческий по земле пролегает, и без земли нельзя. Все время говорю о духе, об отрешении от земного, и в то же время настаиваю на том, что без земли не обойтись, ибо земля — это единственное и лучше всего приспособленное место, где земляне могут дух свой и жизнь духа утвердить. Да, да, да, именно на земле, именно в условиях земли. Пройдя через все низшие царства природы на данной планете, монада ассимилировала оболочки свои с ней и энергии, соответствующие ей, утвердила. Так что микрокосм человеческий полное соответствие с энергией Земли и аурой ее имеет. Потому он и может жить на ней и развиваться. Приспособляемость выработана, ибо создавалась в течение миллионов лет. Людей по праву можно назвать сынами Земли. Если бы человечество сейчас перешло на другую планету, сколько времени потребовалось бы на то, чтобы снова приспособиться к ней и энергии должны утвердить в человеке? Поэтому наша планета есть дом наш космический, в пространстве сущий, наилучшим образом приспособленный для стоящей перед человечеством задачи совершенствования и утверждения тонкого в плотном, духовного в земном, огненного в материальном. Земля еще столь плотна и столь материальна, что преодоление ее притяжений и утверждение господства духа космически является задачей очень трудной и большую заслугу дающий. Победить и преуспеть на Земле космически более важно по своим следствиям для пространственной будущей жизни Духа, чем на других планетах, где условия менее тяжкие. Одно и то же деяние, совершенное здесь и там, разную заслугу имеет и разную оценку. Здесь подвиг много сложнее и труднее, чем там. Дом наш земной — это пристанище наше. И после смерти человек обычно пребывает в атмосфере планеты. Возможности ее еще далеко не исчерпаны. Земля тоже эволюционирует и развивается, и утончается в материи и энергиях своих. Человечество всю землю духовно с собой поднимает, и земля поднимает отстающих. Только космический ссор, то есть человеческие отбросы, от времени до времени сметают с ее поверхности, идут в переработку. Дом свой земной заботою не оставим. Преобразование природы, ныне воздвигаемой страною ведущей, есть начало планомерного, сознательного, коллективного и фундаментального преобразования земной коры. От человечества многое зависит. При коллективных и объединенных усилиях всех народов Земли перемены могут быть произведены разительные. Даже карта земной поверхности может быть сильно изменена. Техника в руках человека, а также и атомная энергия. Сад земной надо украсить. Позор человечества, пустыни, болота бесплодные, пустоши должны быть уничтожены. Будущие фабрики, создающие искусственные почвы, позволят перенести их на огромные пространства, и голые каменные плато, обратив их в зеленый ковер лесов и лугов. Все отбросы пойдут на изготовление искусственной почвы, которая огромными пластами и нужным слоем будет нанесена на голые камни. Искусственный дождь поможет полному преобразованию климата. Одно обстоятельство еще не учтено современной агрономической наукой. Искусственное орошение пустынь и вновь насаждаемых лесов ведется до известной ступени, потом магнетизм зеленых насаждений притянет в себя подпочвенные воды, поднимет их уровень и станет притягивать атмосферную влагу, задерживая ее в виде облаков и атмосферических осадков. В пустыне озеленение пойдет так же естественно и регулярно, как в обычных местах. Магнетизм зеленого покрова очень велик. Им в самой значительной степени обладают деревья, когда их имеется достаточное количество. Вопрос магнетизма лесных насаждений, привлекающих атмосферную влагу, следует разработать и изучить, чтобы знать, какой минимум лесной площади дает нужные результаты. Аравийский полуостров можно сделать цветущим садом и покрыть его зелеными насаждениями. все в руках человека. Ведь и Сахара была когда-то цветущей страной, но видим, как засыхают ее южные границы, и пояс растительности отступает на юг. У нового, объединенного человечества много будет планетных забот об устройстве сада земного. Возможно и отепление тундры, и царство вечной мерзлоты. Источник космических энергий неиссякаемый будет открыт человечеству, когда прекратятся войны. Век сотрудничества, век грядущий, много неожиданностей принесет, благодаря сотрудничеству народов возможным. Теперь не даем, ибо обратят на разрушение. Век Майтрейи есть век процветания земного человечества и век преображения лика Земли. Начало его, заложенное в стране лучшей, даст всходы и следствия изумительные и небывалые. Мы смотрим далеко вперед, видим победу человека над природой и полное сознательное сотрудничество с ней. Основную роль в этом преображении будет все же играть психическая энергия объединенного человечества, которой она будет пользоваться коллективно и сознательно, направляя ее мощь для получения нужных и точно определенных общую волю результатов. Если сильна и могучая объединенная мысль согласного гармонического и духовно развитого двенадцатигранника и может управлять мировыми событиями, то что же явит собою объединенная мощь всего человечества? Великие возможности заключает в себе будущая огненная эпоха. Она уже началась. Переустройство идет полным ходом, и впереди свет. Люди должны осознать то, что лежит перед ними и что приуготовано им в днях грядущих. Нужно осознание и понимание. Мешающих и препятствующих уберем. Пусть лучше они пострадают, чем сияющие будущие планеты и общее благо. Смотрите в будущее, в нем все. Смотрите, как очертания его начинают вырисовываться и складываться в настоящем. Хорошо смотрите, очки самости сняв. Радуемся идущим возможностям и видим, как постепенно, но прочно и уверенно входят они в жизнь. Можем начать с конца, начинаем с начала, которое всегда трудно. По началу некоторых явлений можно судить о конце. Если таково есть, продолжив ленту рассматриваемого явления до его логического завершения. Например, сегодня вышел в поле один трактор или комбайн, завтра 10, потом 1000, потом 100 тысяч, а потом... Будьте логичны и последовательны в своих выводах, и не отрицайте логику действительности. Новый мир побеждает, и победит мир старый, впереди свет.